Дэн все еще был в гостиной. Правда, на этот раз не телевизор смотрел, а читал лежа на диване. Несмотря на свое состояние, которое можно смело охарактеризовать как исключительно скверное, я слегка удивилась, когда мельком, взглянув на обложку, поняла, что читает он Борхеса, причем в подлиннике. Лишний повод заподозрить, что мир окончательно спятил. «Как тебе аргентинский писатель?» — спросила я. «Фигня», — ответил Дэн, отбрасывая книгу в сторону. «А читаешь зачем?» «Готовлюсь к эмиграции». Макс подошел к нему и что-то зашептал на ухо. Дэн выслушал молча, перевел на меня взгляд и нахмурился. «Ступай», — кивнул Максу. Тот ушел, а Дэн принялся бродить по комнате. Это здорово раздражало. «Не мельтеши», — сказала я. «Как дела, милая?» — усмехнулся он. «Встретилась со Стасиком?» «Встретилась. Чем порадовал?» «Огорчил. Он ничего не знает о моем сыне». «Ага», — кивнул Дэн. «Макс сказал, тебя посетил господин Матвеев. Этому что понадобилось?» Он стоял передо мной, глядя сверху вниз, а я пыталась что-нибудь придумать. Время шло, а Дэн никогда не отличался терпением. «Молчишь? Ну, молчи, молчи. Идиотка упрямая. Рахманов из города свалил. Это тебе известно? Твой бывший? Мразь каких поискать? Я твой единственный друг, а ты нос воротишь». Ник говорил то же самое. Не очень кстати брякнула я. «Нашла кого вспомнить. У тебя глаза на мокром месте, и это мне не нравится. Если уж кто и имеет право доводить тебя до слез, так только я». «Ты опять его цитируешь?» «Да что за черт?» Он сделал круг по комнате и вновь остановился рядом. «Не хочешь рассказать, в чем дело, придется самому шевелить мозгами. Рахманов смылся, наплевав на сына. Тебя вдруг посетил Матвеев. Учитывая недавнюю заварушку с участием Долгих, они решили, что он в Царьках засиделся. Пора подвинуться и все такое. У них мой сын. Подумав, сказала я. Это я понял. От тебя они хотят, чтобы ты избавила их от маленькой проблемы в лице Вадима Георгиевича. Чего молчишь? Хоть кашляни в ответ. У них мой сын, повторила я. «А что? Развеселился Дэн, бог знает с какой стати. Давай шлепнем дядю. Дел-то на пару дней». «И что будет потом?» Сообразив, что говорит он вполне серьезно, спросила я. «Потом заберем мальчишку и на ПМЖ в Аргентину. У меня там поместье. Третий год простаивает без хозяйской ласки. О нем никто не знает. Только я. Теперь и ты. Испанский язык для нас почти что родной. Заживем, как у себя дома. Я давно подумывал смыться. Пора завязывать Бога гневить. Только и ждал, когда ты, наконец, образумишься. Будем греться на солнышке и просаживать миллионы, нажитые непосильным трудом. Что скажешь? По глазам вижу, идея не вдохновила. Кто тебе тогда помог из города сбежать?» Вдруг спросил он. «Долгих?» Поэтому пристрелить его рука не поднимается. «Не болтай чепухи», — нахмурилась я. «Точно, Долгих», — кивнул он. «Угадал. Я ведь с самого начала подозревал. Вот только с чего он расщедрился? Ты с ним спала?» «Спятил», — растерялась я. «Значит, по доброте душевной». В отличие от Матвеева, Дэн не сделал предположения, что я обменяла свою жизнь на компромат. В другое время меня бы это насторожило, но в тот момент было не до того. «У мужиков от тебя крышу сносит. Начинают вытворять черти что. Про себя я молчу, но Вадим Георгиевич удивил. Рядом с тобой последней мрази хочется выглядеть приличным человеком. Так ты спала с ним? Иди к черту!» — не выдержала я. «Ладно, поверю. Но если вы за моей спиной что-то затеяли...» Тут он покачал головой и улыбнулся. А я невольно поежилась. Это была одна из тех улыбок, которую увидеть вторично не пожелаешь и врагу. «Где-то тут мои кроссовки валялись», — совсем другим тоном заявил Дэн. «Найди». «А шнурки завязывать не надо?» — спросила я. «Почему бы и нет?» — хмыкнул он. Может, тебя еще в задницу поцеловать? Интересное предложение. Я подумаю. Уверен, если такая фантазия придет мне в голову, ты мне в этой малости не откажешь. Да пошел ты! Нет, вы посмотрите! Возмутился он. Сидит в дерьме по самые уши и продолжает демонстрировать независимость. Правильно, сладкая, засмеялся он. Гни свою линию. За это я тебя и люблю. Кроссовки он все-таки нашел. Обулся, весело поглядывая на меня. «Куда ты собрался?» — задала я вопрос. «Потолкую со Стасом. Надо напомнить гаденышу, о чем мы договаривались. Вздумал доводить до слез мою девчонку. Я ему махом мозги вправлю. Он мне скажет, где пацана искать». «Сомневаюсь». «Зря. Не помню, чтобы кто-то рискнул мне отказать». «Я поеду с тобой». Поднимаясь с кресла, предложила я. «Ты останешься здесь. Отдохни и подумай о чем-нибудь приятном. Обо мне, например». Он вышел из комнаты, а я, наплевав на его слова, отправилась следом. В просторном холле Макс ругался с Дэном. Его голос я услышала до того, как туда вошла, и увидела их стоящими возле двери. «Один ты никуда не поедешь», — выговаривал Макс. «Это глупость». «Заткнись», — прикрикнул Дэн. «Мне не нужна нянька!» «Дэн, не валяй дурака!» Их перепалка быстро закончилась. Дэн вышел во двор, а Макс выругался сквозь зубы и головой покачал. Заметив меня, сказал зло. «Ну вот, началось, как я и предполагал. Ты можешь отправить за ним охрану?» «И лишиться зубов. Он сказал, что поедет один». «Тогда я поеду. Своих зубов мне не жалко». «Он ведь сказал, жди здесь». Макс выругался вторично, глядя на меня с сомнением. Борьба чувств отражалась на его физиономии даже слишком явно. Беспокойство за Дэна и боязнь нарушить приказ. «Ладно, поехали». Он распахнул дверь, пропуская меня вперед. Ворота как раз закрывались за черным БМВ, на котором отправился Дэн. Макс зашагал к припаркованной во дворе машине. Я догнала его и села рядом на переднем сиденье джипа. Ему пришла охота геройствовать. Все никак не мог успокоиться Макс, вот и продолжал ворчать. «Теперь его не остановишь. Что ж тебе, милая, не сиделась в какой-нибудь дыре?» Мы подъехали к воротам, они открылись, и джип покатил по проспекту. Стемнело, только что прошел дождь, и улицы были пустые. Ни одного пешехода, транспорта тоже немного. БМВ успел скрыться за поворотом. Макс прибавил газу, и вскоре мы увидели огни машины Дэна. Однако верный цепной пес предпочел держать дистанцию, не приближаясь слишком близко. «Ты знаешь, куда он собрался?» — спросила я. «К Стасу, естественно. Зная характер своего босса, почти не сомневаюсь. Он ему шею свернет. Или сделает что похуже. У него, знаешь ли, иногда бывают странные фантазии. Я слышала страшилки, что о нем рассказывают». «Страшилки?» — хмыкнул Макс. «Милая, большинство из них — чистая правда. Я не против, чтобы Дэн немного размялся. Но ведь он все сделает явно, ни от кого не скрываясь. А это значит развязать войну». Задевать Дэна, конечно, не стоило. Он не из тех, кто подобное проглотит. Потому жив и здоров до сих пор. Лишь бы палку не перегнул. Необычная разговорчивость Макса объяснялась нервозностью. Я предпочла помалкивать, и тут случилось то, что ни я, ни Макс не ожидали. До машины Дэна было 500 метров, и мы ее отлично видели на пустынной дороге. Вдруг грохнула автоматная очередь. Одна, потом вторая. Дэн ехал на очень большой скорости. Машину занесло на мокром асфальте. Он попытался ее выровнять. Задние колеса оказались на тротуаре. Машина крылом задела фонарный столб. Ее отбросило в сторону, а затем она дважды перевернулась и упала на крышу. Третья автоматная очередь прошила заднее крыло, там, где бензобак. Я заорала, ожидая взрыва, но ничего не произошло. Макс стремительно сокращал расстояние до джипа, открыл окно и несколько раз выстрелил, крикнув мне: «Держи руль!» Я вцепилась в рулевое колесо и тут увидела две смутные тени справа, а еще машину в переулке, Стрелявшие бросились к ней, а Макс, вновь перехватив руль, поравнялся с БМВ. Затормозил, прикрывая его от выстрелов. Я выскочила из кабины, когда джип еще не успел остановиться, и бросилась к перевернутому автомобилю. Распахнула дверь. «Жив?» — спросила, встретившись взглядом с Дэном. «Убирайся отсюда!» — заорал он. «Сейчас все нахрен взорвется!» Он пытался выбраться, но ремень безопасности заклинило. А вот подушки почему-то не сработали. Я полезла внутрь, пытаясь помочь Дэну. «Уйди отсюда!» — чертыхался он. «Макс, убери ее!» Тот подскочил, отпихнул меня в сторону. Я не видела, что происходит в машине. Мне мешала спина Макса. Оттого бестолково топталась рядом. «Ты уйдешь, наконец, дура!» — не унимался Дэн. Макс выбрался из машины, а вслед за ним и Миронов. Щека у него была в крови, рубашка разорвана, на ней тоже кровь. «Ты ранен?» — спросила я. Он схватил меня за шиворот и поволок к джипу, запихнул на заднее сиденье и сел сам. Макс уже был за рулем. Мы отъехали на безопасное расстояние, и вот тогда БМВ взорвался. «Я ведь предупреждал», — буркнул Макс сквозь зубы. «Какого хрена ты меня не слушаешь?» «Господь меня любит», — ответил Дэн и вдруг начал хохотать. Мы с Максом переглянулись и на него уставились. Дэн выглядел абсолютно счастливым, точно выиграл 1 000 000 в лотерею. Впрочем, примерно так и было. Однако мы всерьез заподозрили, что он окончательно спятил. Макс даже притормозил, так его потрясло это зрелище. «Чего ты хохочешь?» — не выдержала я. «Сладкая, сегодня лучший день в моей жизни!» «Имей в виду, везение не бывает вечным», — вздохнул Макс и добавил. «Похоже, одного стрелка я зацепил». «Ну так иди, посмотри», — сказал Дэн. «Если зацепил, должна быть кровь». «А не лучше ли нам убраться отсюда?» — внесла я разумное предложение. «Через 5 минут здесь будут менты». «Плевать, я на них хотел», — отмахнулся Дэн и кивнул Максу. «Иди, иди». Тот криво усмехнулся и вышел из машины, а Дэн сгробастал меня за плечи и стал целовать. Я колотила его по голове, по спине, изловчилась и заехала в челюсть, но это мало помогло. Он навалился сверху, рванул пуговицу на моих джинсах, а я, на мгновение высвободившись, заорала. «Нашел время, идиот! Зови Макса и поехали!» Дэн вновь засмеялся, сел и провел ладонью по окровавленной щеке. «Как ты меня порадовала, сладкая!» «Тем, что в зубы дала?» «Брось, ты испугалась. Ты жизнью рисковала, чтоб меня вытащить». «Идиот и есть», — покачала я головой. «В другое время я б перекрестилась, если бы тебя пристрелили. Сейчас ты мне просто нужен». «Нет, сладкая, я же видел твое лицо. Болтай, что хочешь, все равно не поверю». Я открыла окно и позвала. «Макс!» Но в темноте его не увидела. Это вызвало беспокойство у меня, но отнюдь не у Миронова. Тот продолжал скалить зубы. И тут дверь с его стороны распахнулась, и дуло пистолета уперлось в живот Дэна. «Выходи из машины», — услышала я знакомый голос. А потом... потом увидела мужчину в надвинутой на глаза бейсболке и без труда узнала Тони. Вот только как он здесь оказался, было выше моего понимания. Дэн, конечно, его тоже узнал. «Привет», — кивнул он и посмотрел в том направлении, где исчез его верный пес. «Если у Макса большие неприятности, ты меня очень огорчишь». «Хватит болтать, выходи из машины». «Юля, садись за руль», — скомандовал Тони. Я в некотором замешательстве полезла из джипа. «Детка, объясни своему парню, какую глупость он делает», — сказал Дэн. «У нас тут, знаешь ли, все очень непросто». Повернулся он к Тони, не обращая внимания на оружие в его руке. «Вы, конечно, можете уехать, но недалеко и ненадолго. Слышишь, сладкая, без меня вам не справиться. Предлагаю все обсудить в спокойной обстановке. Клянусь, я твоего парня пальцем не трону». «Ты бы о себе подумал», — разозлился Тони и посмотрел на меня. а я на него. Вздохнула и сказала: он прав. Придется выслушать, что он скажет. Тут и Макс появился. Ладонью щупал затылок и зло матерился сквозь зубы. Увидев, что мы трое таращимся друг на друга, рявкнул: «Убери пушку, придурок!» и сел рядом со мной. Я завела мотор, бросив мужу: «Садись». Он обошел машину и устроился рядом с Дэном, все еще держа пистолет в руке. Машина мчалась по проспекту, а ночной воздух уже разрывал вой сирен. Через несколько минут я свернула на парковку супермаркета и заглушила двигатель. «Заседание совета объявляю открытым», — хохотнул Дэн. «Начинай, милая». Я повернулась к Тони и спросила неуверенно: «Как ты здесь оказался?» Мне было неловко говорить с ним при посторонних, а еще очень хотелось его обнять, прижаться щекой к его щеке. Он пожал плечами. «Сбежал сегодня утром. Мои конвоиры малость расслабились». «А парень-то герой», — влез Дэн. «И везунчик. От нас он в прошлый раз тоже удрал». «Да убери ты свою железку, надо будет, я тебя голыми руками на куски порву». «Заткнись», — повысила я голос и вновь обратилась к Тони. «Ты сбежал. Но как ты меня нашел?» «Люди, которые встретили меня в аэропорту, не представились. Но я решил, в общем, был почти уверен, что это связано с нашим прошлым. Позвонил Виссариону, он подтвердил, что ты здесь». «Почему Виссариону, а не мне?» «Я ведь плохо представлял, что происходит. Мой звонок мог быть не ко времени и усложнил бы твое положение». «Он и не дурак», — вновь вмешался Дэн. «Зная я, что ты сбежал, позаботился бы о том, чтобы ты сидел в моем подвале». «Что-то вроде этого я и предположил», — съязвил Тони. «Приехал сюда, надо было как-то тебя разыскать. И я подумал, что кое-кто тоже наверняка тебя ищет. Вот и занял пост возле дома этого урода. И буквально через 20 минут увидел тебя в выезжающей из ворот машине. Отправился следом. Дальше, думаю, объяснять не надо». «А я-то было подумал, что ты успел обвестись с друзьями и устроил стрельбу на дороге. Выходит, тебе опять просто повезло. Кстати, тут наметились большие перемены, и мы теперь почти что дружим». «У Рахманова сына похитили», — добавил Дэн. Тони нахмурился. «Это правда?» «Да», — ответила я и рассказала ему, что произошло. «Как видишь», — вновь заговорил Дэн, — «все очень непросто. Предлагаю объединить усилия. Найдем мальчишку, а потом между собой разберемся». «Так я тебе и поверю», — усмехнулась я. «А у тебя есть выбор. Допустим, вы сейчас уедете. Что дальше? Я из твоих друзей превращаюсь во врага. А у тебя и без того их пруд-пруди. Может, от них ты избежишь, а от меня вряд ли». «Ты сейчас в труп превратишься», — сказал Тони. «Допустим. И что это изменит? Защитить ее в этом городе могу только я». «Дэн!» — вмешался до того молчавший Макс. «Ты что, не понял? Тебе настойчиво советуют выйти из игры. Пусть эта парочка голубков ищет мальчишку в свое удовольствие. А когда найдут...» Тут он повернулся и подмигнул Тони. «Ты мне задолжал, парень». «А Макс-то прав», — кивнул Дэн. «Еще вчера я бы так и сделал. Вчера. Но не сегодня». «Дэн, ты развяжешь войну в городе, подставишься по полной, и все из-за желания покрасоваться перед этой девкой?» «Я бы советовал тебе говорить о ней уважительно. В любом случае, я уже все решил». «А вот я не решила», — нахмурилась я. «Где гарантия, что мы не окажемся в твоем подвале?» «Слово офицера?» «Какой ты нахрен офицер?» — хмыкнул Тони. «Орденоносный, сладкая, я тебе обещаю. Пока ты не вернешь сына, мы с тобой заодно. И с этим тоже», — кивнул он в сторону Тони. «Полюбите друг друга еще немного. Я уж как-нибудь переживу. Ну а потом Потом посмотрим. Я взвешивала все «за» и «против». Дэн прав, без него нам не справиться. Но что будет, когда он из союзника превратится во врага? Я должна думать о том, как спасти сына. Все остальное сейчас неважно. Наверное, что-то отразилось на моей физиономии. Тони, наблюдавший за мной, вдруг спросил. «Ты ему веришь?» «Не знаю», — вздохнула я. Тут опять вмешался Макс. «Дэн, не делай глупостей!» «Твое слово, сладкое», — усмехнулся тот. «Хорошо», — кивнула я. «Ну, наконец-то», — выдохнул Дэн. Я завела машину, и тут у Макса зазвонил мобильный. Он выслушал говорящего, убрал телефон и повернулся к Дэну. Только что рядом с офисом взорвалась кем-то припаркованная машина. Это второе предупреждение. «Никто из наших не пострадал?» — нахмурился Миронов. «Нет, тебе говорят, отойди». «Да пошли они все!» Подъехав к дому Дэна, мы смогли наблюдать большое оживление. Всполохи полицейских маячков, две пожарные машины, снующие люди в форме, стайка зевак на противоположной стороне улицы и остов сгоревшей машины прямо под окнами офиса, который находился в левом крыле здания. Ворота при нашем появлении открылись, и мы беспрепятственно въехали во двор. Тут же высыпала охрана. Человек 10, не меньше. Оружие у Антона отобрали. Сцена под окнами Дэну очень не понравилась, и, войдя в дом, он начал гневаться. «Они меня пугать вздумали! Козлы, мать их! Забыли, с кем связались. Так я им напомню». Макс, шедший за ним следом, закатил глаза. Дэн повернулся к нему, и тот тут же принялся внимать со всей серьезностью. «Макс, разберись с ментами, пусть поскорее проваливают. Мы знать ничего не знаем и все такое. А твоя машина на проспекте с дырками от пуль?» «И о ней мы ничего не знаем. Ее угнали сегодня вечером. На вопросы отвечаем только в присутствии адвоката. Завтра или послезавтра. И не пускай их в дом». Макс ушел, а мы втроем оказались в гостиной. «Я вас ненадолго оставлю», — сказал Дэн. «Кстати, накорми своего парня, у него вид какой-то заморенный». Он скрылся за дверью, а я, наконец, смогла обнять мужа. «Это я во всем виноват», — гладя мои волосы, произнес он. «Не стоило оставлять тебя одну». «Ты ни в чем не виноват», — покачала я головой и прижалась к нему покрепче. «Хорошо, что ты рядом. Хотя я бы предпочла, чтобы ты был очень далеко отсюда и в безопасности». «Хорошего ты обо мне мнения. Просто боюсь». «Мы справимся», — улыбнулся он, но улыбка получилась грустной. Точно и сам не верил в то, что говорил. А я вдруг вспомнила Ника. «Когда у тебя кто-то есть, ты беззащитен», — сказал он однажды, и был прав. В такой ситуации одной легче. Не надо бояться за тех, кого любишь. Тони поцеловал меня, и я забыла и слова Ника, и даже свои страхи. Правда, ненадолго. Отстранилась и спросила с улыбкой. «Есть хочешь?» «Нет». Тут и Дэн появился, взглянул на нас с усмешкой. Судя по мокрым волосам, он успел принять душ и переоделся. Теперь на нем были черные джинсы и темная рубашка поверх белой футболки. Порез на щеке больше не кровоточил. Надо полагать, Дэн этой ночью спать не собирался, и это порадовало сразу по нескольким причинам. «Я отправил ребят за Стасом. Очень хочется потолковать с этим Иудой», — сказал он. «Земцов может знать, где мой сын», — сказала я. Дэн кивнул. «Навестим его, как только шум под окнами стихнет. Персонал гостиницы под утро дремлет, и это нам на руку». Выходит, о том, что Земцов в городе, ему известно, и в какой гостинице он остановился тоже. Что ж, такого типа, как Дэн, действительно лучше иметь в друзьях. Вернулся Макс, по обыкновению о чем-то пошептался с Дэном, тот удовлетворенно кивнул. «Продолжайте ворковать», — сказал он нам. «Ну, а мы немного прогуляемся». «Мы поедем с тобой», — сказала я. «Опять недоверие», — обиделся Дэн. «Думаешь, я узнаю, где мальчишка, а тебе не скажу?» «Ладно, ладно, Поехали. На этот раз мы отправились на двух машинах в сопровождении охраны. Почти все окна гостиницы были темными. Реклама над входом, свет лампочек отражался в лужах, вестибюль ярко освещен. Сквозь стекло было видно стойку регистрации и дремлющую дежурную. Миновав парковку, машины свернули за угол и остановились неподалеку от служебного входа. Из джипа сопровождения появились двое мужчин, одетых во все темное, и направились к двери. Что там происходит, с моего места не разглядишь, но вернулись они довольно быстро. Все чисто, сказал тот, что повыше, обращаясь к Дэну. Он один в своем номере, никакой охраны. Довольно странно, подумала я. Или Земцов считает, что опасаться ему нечего. В гостиницу мы попали через служебный вход, возле машины, оставив охрану из двух человек. Еще двое пошли с нами. Лифтом не пользовались, поднялись по лестнице. Дверь номера была чуть приоткрыта. Охрана замерла у двери, а мы вошли в довольно узкую прихожую. Номер оказался трехкомнатным. Гостиная с мягкой мебелью, телевизором и буфетом, который выглядел здесь неуместно из-за множества пустых полок. Только на одной из них стояли сервиз и стеклянная ваза. Свет в номере не включали, но этого и не требовалось, чтобы тут неплохо ориентироваться. Всполохи рекламы на фасаде освещали комнату. Дэн распахнул дверь в спальню, вошел первым. Земцов спал, лежа на боку. Одна рука под подушкой, вторая лежала поверх одеяла. Он даже не пошевелился, хотя обычно люди его возраста спят чутко. Я подумала, что он принял с вечера снотворное. Баночка с каким-то лекарством стояла на прикроватной тумбочке. А еще подумала, он совсем старик. Лицо его заострилось, кадык торчал из-под ворота пижамной куртки. Лицо с желтоватым оттенком. Или это игра освещения? Сквозь жидкие, спутанные волосы проглядывала бледная кожа. Он не из тех людей, кто мог вызвать симпатию. Но сейчас я вдруг почувствовала жалость и вместе с тем брезгливость. И вовсе не его внешний вид вызвал ее. Передо мной старик, для которого важны лишь собственные желания. И в стремлении добиться своего любой ценой он растерял все, даже отцовские чувства. Если они и были когда-то. Мы стояли втроем в нескольких шагах от постели, и никто из нас не спешил его разбудить. Первым не выдержал Дэн. Шагнул вперед и ухватил старика за плечо. Тони отошел чуть в сторону, ближе к двери. Старик вздрогнул, приподнял голову и с удивлением огляделся. Взгляд был мутным после сна. Он прищурился и, наконец, спросил: «В чем дело?» Потом резко выпрямился и уставился на меня. «Юлия Витальевна, что вы здесь делаете?» Я пожала плечами и перевела взгляд на Дэна. Тот стоял, улыбаясь. «Где моя дочь? Вы нашли ее? А эти люди?» Он говорил и говорил. Наверное, звук собственного голоса помогал бороться со страхом. Он боялся, я это видела. Но привычка командовать, все держать под контролем, не позволяло смириться с тем, что для него наш визит может закончиться скверно. «Считайте этих людей моими друзьями», — сказала я. «Он что, священник?» — задал старик вопрос, с сомнением глядя на Дэна. Вопрос вызвал недоумение, пока я не сообразила. Дэн в темной рубашке и белой футболке, которая выглядывала из-под ворота, а главное, с этой своей сладенькой улыбочкой, в самом деле походил на какого-нибудь пастора. «Вряд ли», — ответила я. «Но он строго придерживается Ветхого Завета. Око за око и все такое». «С удовольствием приму вашу последнюю исповедь, сын мой», — заявил Дэн и мне подмигнул. «Прекратите валять дурака», — нахмурился Земцов, пытаясь придать голосу суровость, но в нем все равно слышался страх. Весьма непривычное состояние для такого типа. Он всегда внушал страх другим, чувствуя себя в безопасности, окруженный людьми, готовыми выполнить любой его каприз. Мысль о том, что далеко не все можно купить за деньги, вряд ли даже сейчас пришла ему в голову. Он очень хотел вновь почувствовать себя хозяином положения. «Вы нарушаете наш договор, уважаемая», — Вас больше не интересует ваш муж? Вы, видимо, не встречались. Самое время познакомиться, — сказала я, кивнув в сторону Тони. Вот как. Я-то считал вас человеком слова, Юлия Витальевна. Человеком, на которого можно полагаться, — заявил он запальчиво. Зря. Потрудитесь, наконец, объяснить, что происходит. Моего сына похитили. Я хочу его вернуть. Вот как. Ага, — влез Дэн. И давай без глупостей, старичок. Я, кажется, догадываюсь, кто вы. Разглядывая его с настороженностью, сказал Земцов. У этой девицы похитили сына. Допустим. Но откуда мне знать? И, в конце концов, при чем здесь вы? При ком? Поправил Дэн и ткнул в меня пальцем. При ней? А меня уверяли, что вы враги. Мы нежно любим друг друга. Как брат и сестра, — хохотнул он. — Так где ребенок? Поторопись с ответом, дорогуша. — Я даже не понимаю, о чем идет речь. — Вот как, — передразнил Дэн и склонил голову на бок, продолжая улыбаться. — Моя дочь у вас? — Хочешь предложить сделку? — Она против мальчишки? — Да при чем здесь какой-то мальчишка? — отмахнулся Земцов недовольно. Я готов заплатить вам, при условии, что моя дочь никогда не покинет своего убежища. Я ясно выражаюсь. Сколько вы хотите? Мне нравится деловой подход, — покивал Дэн. Предлагаю обсудить все в другом месте. Почему не здесь и не сейчас? — насторожился старик. Вас смущает присутствие этих людей? Меня уже давно ничего не смущает. Дэн отошел чуть в сторону и набрал номер на мобильном. «Помогите человеку собраться», — сказал он. Мы с Тони переглянулись, пытаясь понять, что он затеял. Через минуту в номере появилась охрана Дэна. «Ну, а мы, пожалуй, подождем в машине», — кивнул он нам. Мы вновь переглянулись, и я вслед за Мироновым покинула номер. Тони шел рядом. Я взяла его руку и чуть сжала. Большим пальцем он погладил мою ладонь. «Планы меняются?» — спросил Тони, когда, выйдя из гостиницы, мы оказались в машине. «Старик упрямится», — пожал Дэн плечами. «Не здесь же его допрашивать. Уверяю вас, в моем доме он окажется куда сговорчивее. Если он увезет Земцова, неизвестно, чем это обернется для нас. Сегодня Дэна здорово разозлили, и он желал отыграться. Война объявлена, и появился первый пленный». Надеюсь, Миронов понимает, что делает. Земцов — человек влиятельный, и его друзьям поведение Дэна не придется по вкусу. Его предупредили, но он предупреждению не внял, если не затеял собственную игру. Я увидела, как двое мужчин вывели из гостиницы Земцова. Вместо пижамных штанов на нем были брюки, но куртка пижамная, поверх которой он надел пиджак, ботинки на босу ногу. Пережитое унижение было для него невыносимым. На мгновение мне показалось, гнев победит все, даже страх. Я подумала, Земцов попытается вырваться или хотя бы закричать. Но благоразумие одержало верх. Он молча сел в соседнюю машину, и она тронулась с места. «Так он твой муж?» — вдруг спросил Дэн, кивнув на Тони. «Или старикан что-то напутал?» «Муж», — ответил Антон. «Завидую. А я-то надеялся, ты малость поостынешь и сообразишь, что он тебе не пара». «Ты ей, конечно, подходишь куда больше?» — спросил Тони с насмешкой, а я сказала. «Вы что, спятили? Петушиных боев мне только и не хватало». Дэн хмыкнул и стал смотреть в окно. Я умоляюще взглянула на Тони. Мысль о том, что возвращаться в дом Дэна не следует, звучала в голове все настойчивее. Только идиот станет ему доверять. Но другого выхода я по-прежнему не видела. Макс встретил нас в холле. «Отведите старика в гостиную», — сказал Дэн охране. «И вы туда же», — кивнул он нам. Удалившись на десяток метров, я наблюдала за тем, как Макс что-то растолковывает Миронову. Тот время от времени кивал, разглядывая свой ботинок. Выражение лица скорее скучающее. Охране, похоже, не было до нас дела. Вместе со стариком они скрылись в гостиной. Макс с Дэном вскоре поравнялись с нами. «Стаса нашли?» — спросила я. «Нет», — покачал головой Дэн. «Его семьи в городе тоже нет. Подготовился, сволочонок. Зато у нас есть старикан». «А если он не знает, где ребенок?» «Милая, теперь это мои проблемы. Я его найду, можешь не сомневаться. Кстати, Макс», — повернулся он к нему, — «моя сладкая успела выйти замуж. Отгадай, кто счастливчик?» «Я ему не завидую», — фыркнул тот, из-под лобья взглянув на меня. «Серьезно? Почему?» Только это, кажется, Дэна и интересовало. «Пришибет под горячую руку». И оба засмеялись. «Да, нашу красотку лучше не злить. Уж я-то знаю, на что она способна. О других бабах можно смело забыть, выносить мусор вовремя и, боже избави, прятать заначку. Непременно отыщет». Болтая таким образом, Дэн вошел в гостиную. Следом за ним — Тони. Я чуть притормозила и, понизив голос, спросила Макса. «Ты знаешь, что он задумал?» «Спроси у него», — пожал Макс плечами. Старик сидел в кресле с брезгливой миной. Судя по его физиономии, по дороге он не только успел успокоиться, но и выработал некий план. Дэн кивком отпустил охрану, но когда они уже собрались покинуть комнату, сказал: «Приведите нашу гостью». «Вы имеете в виду мою дочь?» — произнес старик. «К чему это? Я уже говорил вам, что готов щедро заплатить». «Ответьте, где мой сын?» Подходя ближе, потребовала я. «Тогда и вы, и ваша дочь сможете покинуть этот дом». «Моя дочь?» — он зло хохотнул. «Мы, кажется, плохо понимаем друг друга. Я не желаю ее видеть». «А как же отеческая любовь?» — засмеялся Дэн и спросил резко. «Где мальчик?» «Откуда мне знать? Меня не интересует этот ребенок и никогда не интересовал». «Но кто-то из твоих дружков знает», — хмыкнул Дэн. «Пошевели мозгами, папаша, пока есть время». Дверь распахнулась, и в комнату вошла Лика. Вряд ли ее держали в подвале. На девушке была мужская пижама, размеров на 5 больше, чем надо. Штанины и рукава закатаны. Наверное, поэтому она выглядела совсем крошкой. Личико румяное после сна, волосы заплетены в косу. Избегая взгляда Дэна, она застенчиво улыбнулась Максу и уставилась на Тони, вроде бы размышляя. Потом опустила глаза и вздохнула. Я тоже посмотрела на мужа. Похоже, он пребывал в полной растерянности. Лика никак не соответствовала образу злодейки. Зная характер мужа, я не сомневалась. Он уже считает, что девчонка в большой беде и готов помочь. «Здравствуйте», — сказала Лика и подняла на него глаза. Тут я отошла в сторону, и она увидела своего отца. Лицо ее вытянулось, взгляд застыл. Казалось, она сейчас бросится на него, точно разъяренная кошка. «Вы не обниметесь?» — спросил Дэн. — И правильно. Твой папаша мне мешок денег обещал, если ты скончаешься в расцвете лет. Я ведь верно вас понял, уважаемый? — Сколько бы он ни обещал, я заплачу больше, — сказала она. В голосе ничего от нежной девочки. Стальной голос. Если он сдохнет, все деньги будут мои. Хотите половину? Это несколько десятков миллионов. Долларов. Старик засмеялся, скрипуче и зло. «Ты ничего не получишь. Ничего. Все деньги пойдут на благотворительность. Это тебе мой подарок, дрянь!» «Врет. Никакого завещания он не оставил», — повернулась она к Дэну. «Он суеверный. Боится, что если напишет завещание, черти непременно явятся за ним. Ты задержался на этом свете, папаша. Я буду купаться в самом дорогом шампанском, швыряться деньгами, заводить любовников, чтоб ты от злости в гробу перевернулся. Убейте его!» — топнула она ногой. «Ну уж нет, милашка», — засмеялся Дэн. «Придется самой выполнить грязную работу. Смелей. Лично я ставлю на старика, а вы... Хотя я на стороне молодости. Папаша и впрямь здесь задержался». «Где мальчишка?» — спросил он, убрав с лица усмешку. «Избавьте меня от этой мерзавки!» — грозно произнес старик. «И вот тогда поговорим!» избавить, то есть пристрелить?» Дэн достал пистолет и выложил его на стол. «Ну, кто из вас меня порадует?» Девчонка первой бросилась к столу и схватила оружие. Она держала его обеими руками, стоя всего в 2 метрах от старика. «Ты спятил», — сказал Тони и попытался встать между ними, но Дэн рванул его за плечо. «Последний раз спрашиваю, где мальчишка?» — повернулся он к старику. Договорить он не успел. Лика нажала на спусковой крючок, но выстрела не прозвучало. Она еще дважды пыталась стрелять. Земцов вскочил с неожиданной прытью и бросился к ней. Лика замахнулась на него пистолетом, силясь попасть в лицо, но он выбил оружие из ее рук одним сильным ударом и схватил за горло. Она взвизгнула и теперь большими пальцами давила на его глаза. Оба дико скалились, шипели и рычали. А я стояла, точно громом пораженная, не в силах пошевелиться от этого зрелища. Не только я, 3 мужчин в комнате так и не тронулись со своих мест. Девчонка вдруг обмякла и стала медленно оседать на пол. У старика не хватило сил ее удержать, и он разжал руки. «Я же говорил, старик еще себя покажет», — засмеялся Дэн, поднял пистолет и убрал его в карман. Макс присел на корточки, пытаясь нащупать пульс на шее девушки. Поморщился и сказал: «Труп». Земцов отбросил со лба волосы, провел по исцарапанному лицу ладонью. На ней осталась кровь. «Надеюсь, вы сполна насладились этим спектаклем», — сказал презрительно. «А теперь перейдем к делу. Сколько вы хотите?» «Вы только что совершили убийство», — покачал головой Тони. «Убили собственную дочь». «Оставьте эти глупости», — фыркнул Земцов. «От трупа необходимо избавиться. Это первое. Теперь второе. Почти не сомневаюсь, что у вас тут установлены видеокамеры. Так вот, я готов заплатить, но лишь однажды, если вы намерены и впредь шантажировать меня». Дэн подошел и легонько ткнул его кулаком в живот. Старик согнулся с громким стоном. «Макс», — заговорил Дэн, нарочито растягивая слова, — «отведи дедулю в ванную. Дай воды, а потом объясни, в чем он неправ и в какой момент ошибся». Макс схватил старика и поволок из гостиной. «И чего ты добился?» С трудом смогла произнести я. Дэн погрозил мне пальцем. «Не вмешивайся». «Ты позволил ему убить девчонку», — зло заговорил Тони. «Может, она дочь своего отца и ничем не лучше его. Но какое нахрен ты имеешь право?» Я шагнула к нему и прижалась потеснее. Он с трудом перевел дух и погладил меня по спине. Наконец вернулся Макс в компании старика. Выглядел тот скверно. Держался рукой за сердце и дышал, широко открыв рот. И вновь я почувствовала брезгливую жалость. Даже если он договорится с Дэном, что его ждет? Стоит ли его жизнь всех этих подлостей и убийств? Земцов с трудом опустился в кресло. «Ну как, папаша, в мозгах прояснилось?» — спросил Дэн весело. «Завтра в 11 вечера у Матвеева собираются все его сторонники», — едва слышно сказал старик. «Что-то вроде совещания. Мальчишку держат в его доме. Я почти уверен. Слышал, как об этом сказал Стас». «Вот и славно», — порадовался Дэн и пошел к двери. «Дадим возможность человеку проститься с единственной дочерью. Или я что-то путаю, и у тебя их 20-ка?» И кивнул нам. «Вы еще пожалеете», — начал Земцов, неожиданно разозлившись. «Ага, ага», — пропел Дэн. Дождался, когда мы выйдем в коридор, и позвал собак. «Ну что, Цезарь, есть шанс показать себя?» Он потрепал пса по загривку, распахнул дверь, дав собакам команду, а потом поспешно прикрыл ее и, не торопясь, пошел по коридору. Я услышала жуткий вопль из гостиной и невольно поежилась. «Чертов психопат!» — заорал Тони. Дэн обернулся и взглянул с удивлением. «Не отпускать же его. Прикопаем в подвале, Что останется? У меня там целое кладбище. Лишний труп уже значения не имеет. Макс, отведи нашим влюбленным лучшую комнату в доме. Святость брака надо уважать.